употреблять после еды по 15-20 грамм. Номер 161. Роза французская или гальская. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используют ее цветки и плоды. Растет в лиственных лесах, между кустарниками, на опушке лесов, по краям дорог, на открытых склонах. Роза французская или гальская – это карликовый кустарник 50 см высотой. По росту сильно отличается от обыкновенного шиповника, хотя в простонародье ее и называют шиповником. Это растение имеет подземный стебель, от которого отходят прямо стоячие цветоносные стебли зеленовато-бурого цвета с многочисленными мелкими бурыми, когтевидно загнутыми вниз шипами. Листья длиной 4,5–12,5 см. На верхних ветках их по 3, а на нижних 5–7. Цветки очень крупные, одиночные, темно-красные или розовые с желтыми ноготками. Венчик до 4–6 см поперечники. Плоды ложные, шаровидные, красные, твердые, с опадающей чашечкой ягоды. Как и у обыкновенного шиповника, в плодах и корнях этого вида много дубильных веществ. И препараты из него можно применять как вяжущее средство не только при простых поносах, но и при дизентерии. Рекомендуется пользоваться культивируемой розой, так называемой лекарственной. Из ее лепестков и плодов готовят варенье и цукаты, обсахаренные плоды, заменяющие конфеты. В промышленности изготовляют розовый мед. Лепестки цветков этой розы употребляют от кашля. Способ применения. Легкий отвар. 1,0, 3,0 или 1 щепотка плодов и цветков из толченых порошок на 1 стакан горячей воды по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 162. Розмарин настоящий. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используют траву и семена растения. Розмарин – это вечно зеленое полукустарниковое растение. Стебель у розмарина прямо стоячий, ветвистый. Листья линейные, кожистые, с закругленными краями. Нижняя сторона листа опушенная. Цветы голубовато-фиолетовые, собраны по 5–10 небольшие кистевидные соцветия. Растение культивируют для выработки из него так называемого розмаринового масла, применяемого в парфюмерии. Это масло представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость со освежающим запахом. В научной медицине розмарин с лечебной целью не применяют. Из народного опыта известно, что розмарин имеет несколько лечебных свойств. Препараты из растения успокаивают нервную систему, возбуждают аппетит и регулируют функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, а также действуют как укрепляющие средства. Изредка в продаже бывает так называемое розмариновое вино. Способы применения. Отвар листьев 20,0 на 200,0 по четверти столовой ложки каждый раз за полчаса до еды. Настойка 25,0 по 25 капель 3 раза в день за полчаса до еды. Номер 163. Ромашка безязычковая или дисковидная. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют траву ромашки. Растет во дворах, у заборов, панелей, на пустырях, вдоль дорог,